Павлин не баклан, думает наперед. Виктор безуспешно пытался склеить Свету. Она недавно пришла работать в их компанию и поначалу вроде как даже улыбалась Виктору, но любое его гусарство и шутки с матерком лишь расширяли пропасть между ним и Светой. В выходные он, чтобы не закиснуть, провел с девушкой другого сорта. История приключилась призабавная. Виктору не терпелось поделиться в офисе своими похождениями. Он видел себя блестящим рассказчиком и предвкушал, как остроумие и находчивость разожгут желания в глазах Светланы. Ровно в 9 Виктор вошел в офис, с грохотом поставил на стол чашку кофе и плюхнулся в кресло. Бросил быстрый взгляд на Свету. Она приветственно улыбнулась ему и тут же уткнулась в компьютер, листая страницы книжного онлайн-магазина. Виктор раскрыл планер, но тут же захлопнул и оттолкнул от себя. Даня выглянул из-за экрана компьютера и хмыкнул. «Что, опять не срослось?» Виктор раздраженно отмахнулся. «Да ну, все эти инстаутки. Ресницы наклеят, губы накачают и ловят на живца». «Так если клёв есть, чего не ловить?» — хмыкнула Рита, первая красавица офиса, и, демонстративно поставив косметичку на стол, прошлась помадой по пухлым губам. Даня откусил от бутерброда с ветчиной и, жуя, пробубнил. «Мне губастые очень даже нравятся. Рассказывай давай». «Короче, познакомился с одной такой в пятницу. Имя у нее в сети под стать аватарке. Маша Лав Офишал. День встречаемся, второй. В воскресенье, думаю, пора. Пишу ей в телегу, мол, пойдем в ресторан? А она такая, каждый сам за себя или ты джентльмен? Ну, я, конечно, ей по-английски отвечаю. Yes, it is». Даня, доедая бутерброд, хрюкнул. «Вот ты бессмертный». «Угу». Сунул в карман 2500. «Думаю, на суши хватит». Карточку банковскую дома оставил, чтобы из бюджета не вывалиться. Привожу Машу в ресторан, подсовываю карту дня, где все со скидками. Она ее отодвигает и в меню лезет. Я, говорит, что попала, не ем и не пью. Я ж взмок. Шею сломал, высматривая в меню цены под картинками. Официант тут как тут. Она на маникюренном ноготочком в стейк семги тычет. Мне вот это, ежей морских 3 штуки, апероль шприц на просека и воды бутылку 0,5 с газом. Даня презрительно фыркнул. Под рыбу и ежей белое сухое надо брать. Шардоне или рислинг, например. Мне повезло, что она об этом не знала. Вино там космических денег стоит. Не перебивай. Я, значит, давай быстрее свое меню листать. В голове калькулятор щелкает. Все, я без еды, официант без чаевых. А он ко мне поворачивается. Что закажете? Улыбаюсь, как сумеречный вампир-веган, и подмигиваю ему, мол, я на особой диете. Маша глазками хлоп-хлоп. Говорю ей, я на сушке, водички твоей попью. А ты ешь, вон тощая какая. Мысленно добавляю, я тебя сегодня саму как морского ежа разделаю. Рита томно вздыхает. «За 2500?» Виктор парирует. «А ты посчитай, сколько в месяц выходных. С амбициозными планами начальства и в следующем квартале на окладе сидеть будем. Что мне, на неделе бобами питаться?» Света прошла к бойлеру и долила в чашку кипятка. «А ты не сиди, действуй». «Так я каждые выходные действую. Девушкам нравится. Я про работу». Света вернулась на место и снова уткнулась в обложке книг на экране. Но Виктор видел, что она время от времени поглядывает на него, и приободрился. «Слушайте дальше. Лопает, значит, Маша рыбку, ежами закусывает, коктейлем запивает. А я губки ее уже на себя примеряю». «Значит, нравятся губки, как у утки?» — хмыкает Рита. «В определенном смысле». Игриво поводит плечами Виктор. Я на всякий случай еще раз в меню заглядываю. В животе урчит от картинок, а я циферки складываю. Ровно в ноль выхожу. «Ты тут доедай?» — говорю. «А я пойду с другом побеседую». Возвращаюсь из туалета. Маша довольная, глаза повеселели от апероля. Я тоже от предвкушения в чудном расположении духа пребываю. Сидим, чилимся. Тут официант с подносом тащится и возле столика нашего притормаживает. «Ваш десерт — латте на кокосовом молоке». Ставит перед Машей торт и чашку. «Какой десерт?» — холодею я. «Ты же на диете!» Маша свисток свой надувает и крем с торта ложечкой. «Скрёб, скрёб. У меня вообще-то сегодня читмил. А торт с кофе я заказала, пока ты в туалете был. Что-то не так?» Улыбаюсь Маше. «Мол, кушай, не подавись». А сам говорю ей. «У тебя помада отпечаталась на подбородке. Иди в зеркало посмотрись». Даня ржет. Рита со Светой смотрят на Виктора, словно по мухе проглотили. А Виктор несет. «Думаю, ладно». Вырываю волосы с башки и в торт кидаю. Маша возвращается и тарелку с лакомством к себе тянет. Нос морщит. «Витя, смотри, тут волос. Вот тебе и ресторан. Зову официанта». Тот про волос услышал, побледнел и за начальством побежал. Администраторша подходит, такая на костюме вся. На груди бейдж «Алена». «Что, говорит, у вас случилось?» Отвечаю с видом оскорбленной добродетели. «Что у вас в десертах волосы повара делают?» Алена наклоняется, смотрит на волос, на мою прическу, улыбку проглатывает и говорит. «Действительно, неувязочка. Торт и кофе за счет ресторана». «Ладно», — ворчу примирительно, — «несите счет». Алена уходит, Маша от себя торт отодвигает. Тащу к себе тарелку, сковыриваю волос и заглатываю торт в три куска. Маша лишь вздыхает, потягивая кофе на кокосовом молоке. Официант счет приносит, сую в папку деньги, и идем с Машей на выход. Все желание пропало ехать с ней куда-то. Дешевый гламур. «Езжай», — говорю Маше, — «домой». Короче, чтобы я еще с какой инстасамкой связался? Да не в жизнь. Буду нормальную девушку искать. «А какая в твоем представлении нормальная?» — спрашивает Света. «Бинго», — думает Виктор. «Повелась, заинтересовалась». Он смерил взглядом ее фигуру в мешковатом платье и вздохнул. «Да вот хотя бы ты». Света улыбается. «Нет, Витя, извини. Я мужчин, которые матом разговаривают и разные чужие губы по выходным примеряют, не уважаю. А ты в следующий раз карту с собой бери. Или другу позвони, займи. Не в прошлом веке живем. Любишь кататься, люби и саночки возить. Жалко мне Машу. Жениха ей хорошего, а не такого жлоба, как ты».